Глава 16. Акхарта, столица земель Алого клана. Больше всего я жалела о том, что не взяла у Риены пузырек с ядом. Сейчас это казалось мне самым оптимальным выходом. Сначала отрвануть Садхира, потом себя. Ведь смерти брата Азбы мне все равно никогда не простил. Печальный, конечно, финал. Но теперь-то до меня дошло, что имел в виду Шекспир. Когда ты не можешь быть с любимым, жизнь не имеет смысла. «Тебе выпала великая честь», — сообщил мне Садхир, когда мы переступили порог его замка. «Родишь мне наследника, и до конца своих дней ни в чем не будешь нуждаться». «Зачем тебе наследник?» — отозвалась я. «Чтобы было кого вместо себя выставлять на турнире?» Я понимала, что не стоит провоцировать его на новые вспышки ярости. У меня от первой его пощечины до сих пор болело лицо. Но во мне проснулся какой-то самоубийственный азарт. Пусть у меня и не было яда, я намеревалась отравить каждую секунду существования этого поганца, чего бы это ни стоило. Однако Садхир, видно, раскусил мой план. На сей раз он не то что не вспылил, даже усмехнулся, словно наблюдал за тараканьими бегами. «Я знаю, чего ты добиваешься. Отбить у меня желание?» Лар прицокнул языком. «Не выйдет». И он понизил голос, склонившись к моему уху. «Дерзкие девчонки меня только возбуждают». Такой жгучей ненависти я не испытывала еще, пожалуй, никогда. Я всегда была против насилия, но, глядя на ухмыляющуюся физиономию с лоснящимися глазками и сальными губами, я с трудом сдерживалась, чтобы не расцарапать ее ногтями вдоль и поперек. «Отведи ее в женскую половину замка, Экхар», — скомандовал повелитель генералу, не сводя с меня взгляда полного предвкушения. «Может, попросите кого-то из слуг?» Одноглазый дракон поставил на пол сундук с золотом. «С нашим золотом. Мне еще идти к казначею? Хочешь это обсудить?» Тут же оскалился Садхир. «Или я недостаточно вежливо приказал?» «Простите, Лар». Стушевался бородач и взял меня за локоть. В ту секунду мне было не столько страшно за себя, сколько обидно за Экхара. Он ведь один из сильнейших драконов клана, а Садхир делает из него мальчика на побегушках, поручает грязную работу. Ладно, Астор, он все-таки брат Садхира. Комплекс вины, детские травмы, словом, целый букет, способный обрадовать любого психоаналитика. Но Экхар-то почему терпит унижение? «Тебе правда все это нравится?» — поинтересовалась я, когда генерал отвел меня подальше от ушей Садхира. «Советую вам помалкивать», — предупредил Экхар, и я почувствовала, что его пальцы сжали сильнее. «Проняло, значит?» «Мне можешь не отвечать», — бесцеремонно продолжала я. «Терять-то мне было всяко нечего. Ответь самому себе. Скажи, если бы твои предки сейчас услышали, как Лар с тобой разговаривает, они бы гордились тобой?» «Род Красный Гранат всегда был верен Лару», — скупо ответил генерал, всем своим видом давая понять, что разговор окончен. «Наверное, кто-то из твоего рода тоже когда-то был у власти. И что, они также обращались с подданными?» «Чего ты добиваешься, а?» Экхар остановился посреди пустынного коридора у выхода к лестнице и развернул меня к себе. «Хочешь вбить клин? На бунт меня подталкиваешь?» «Что ты, ни в коем случае!» Искренне заверила я, и генерал уже собрался двинуться дальше. Но я была слишком зла, чтобы промолчать. «Трус не способен на бунт». На долю секунды мне показалось, что генерал меня ударит. Или даже убьет. Странно, но меня это нисколько не испугало. Вот теперь-то я понимала, почему Йорта не боялась Астора и в первый же день бросила ему вызов. Есть вещи поважнее собственной шкуры. Свобода, гордость, самоуважение. Справедливость, наконец. Жаль только, что простая кухарка это осознает, а вот генерал целой драконьей армии нет. Ему бы не помешало взять пару уроков у жителей Эвиса. Впрочем, Экхар не стал меня бить. Напротив, отпустил мою руку и злобно зыркнул единственным взглядом. «Я прошел через такое, что тебе, девочка, даже не снилось», — процедил он. «Я видел смерть так близко, как вижу сейчас тебя. Я десятки, сотни раз был в объятиях закатной. И никогда не бежал с поля боя, не бросал своих воинов. Так что не тебе обвинять меня в трусости. Тогда объясни мне, храбрый славный генерал, почему ты позволил превратить себя в жалкого грабителя? «Ты не в бою добыл золото, Соливарни? Ты напал ночью, когда война уже закончилась. Разве это не поступок обычного вора?» «А какие у меня были варианты?» — ответил он вопросом на вопрос. «Я мог отказаться, но дальше-то что? Садхир казнил бы и меня, и моих солдат, а потом назначил бы того, кто его приказы обсуждать не станет. Он получил бы свое в любом случае. Другого Лара у нас нет». В голосе генерала уже не было злости, скорее какое-то отчаяние и бессилие. Как же хорошо я понимала, что он сейчас чувствует. Сама я тоже испытывала нечто подобное. Вот только я не могла противостоять Садхиру. А Экхар мог. «И ты считаешь, что это справедливо?» — тихо спросила я. Без упреков, поддевок и обвинений. Будто говорила не со своим тюремщиком, а с другом. «Какая разница, что считаю я?» — вздохнул Экхар. «Я не раз намекал Асу, что из него бы правитель вышел куда лучше, чем из этого...» Он осекся, проглотив оскорбление. «Из его брата. Но ему плевать на нас. Астор только и повторяет. Это твой Лар, прояви уважение. Он виноват во всей этой ситуации не меньше нашего. Один я Садхира не одолею, а отдавать своим людям заведомо преступный приказ...» «Ясно». Я протянула руки, как будто Экхар собирался надеть на меня наручники. «Веди меня на казнь, мой генерал!» Он посмотрел на меня с плохо скрываемым раздражением, коротко мотнул головой и зашагал к лестнице, явно предполагая, что я последую за ним. Что ж, именно так я и сделала. Пытаться сбежать не имело смысла. Садхир подмял под себя всех и каждого. Рано или поздно меня все равно поймают и приведут к нему. Так ведь положено верным сторожевым псам. Мы поднимались по узкой спиральной лестнице в какую-то башню. Видно, наложниц своих Садхир специально загнал в такое место, откуда только один путь — из окна, вниз головой. Я смотрела фильмы про гаремы султанов и догадывалась, что такой озабоченный тип, как братец Аса, не ограничится одной девушкой. Однако все равно оказалась не готова к увиденному. Женская половина, как назвал ее Садхир, представляла собой вереницу комнат вокруг небольшого округлого зала. И в этом зале не было ни столов, ни стульев, а лишь толстый ковер и разбросанные на нем подушки. Почему-то мне казалось, что это вовсе не зона отдыха и даже не подобие приватного стрип-клуба, а место для самых настоящих оргий. Во всяком случае, прямо сейчас передо мной возлежали три девицы топлес. Смуглая драконида с длинными зелеными волосами, еще одна с синими и простая девушка, чье тело сплошь покрывали какие-то рисунки. То ли хна, то ли татуировки. С первого взгляда разобрать было трудно, а спрашивать ее напрямую у меня желания не возникло. К тому же, гораздо больше интерес у меня вызывали кровоподтеки у нее на запястьях. Если это не дело рук Садхира, то я тибетский монах. На мое появление девушки отреагировали без любопытства. Зеленая что-то шепнула синей, та неопределенно хмыкнула, и они вернулись к поеданию винограда. Похоже, брат Астора регулярно таскал сюда новые игрушки. Вопрос только, куда он при этом девал прежние? И как бы мне поскорее попасть на списание? «Послушай», — вдруг одернул меня генерал и перешел на шепот. «Ты можешь думать обо мне все, что хочешь, но прими один совет». «Не сопротивляйся». «Может, мне еще самой на него верхом запрыгнуть?» — съязвила я. «Он найдет способ тебя заставить», — проигнорировал шпильку Экхар. «Поверь, у него по этой части большая фантазия. Просто выполни все, что он скажет». «В этом вся разница между нами», — невесело усмехнулась. «Мне плевать, что он со мной сделает. Внутри я останусь свободной». «Слуги!» — крикнул генерал, отвернувшись. «Эй! Принимайте новенькую!» Рядом тут же возникла худенькая и совершенно седая женщина. Со спины я бы приняла ее за старушку, но лицо у нее выглядело на редкость молодо, почти без морщин. «Пойдем», — кивнула она мне и направилась к одной из дверей. Я чувствовала, что генерал все еще смотрит мне вслед. Спина горела от его тяжелого взгляда, но мне нечего было ему сказать. Прощаться с ним или желать всего доброго я точно не собиралась. «Сначала тебе надо пойти в купальню», — инструктировала меня служанка на ходу. «Мыться будешь два раза в день. Повелитель может потребовать тебя в любой момент, и ты должна быть готова. «Я вообще-то не его рабыня», — возмутилась я. Ответом мне был короткий скептичный смешок. «Снимай платье», — приказала седая женщина, пропуская меня в небольшую комнату, где кроме узкой кровати, зеркала и небольшого столика не было вообще ничего. Хотя нет, вру. Из стены над изголовьем торчали два железных кольца. И вот они беспокоили меня гораздо сильнее, чем скудный интерьер. «Что это?» Я с трудом поборола приступ отвращения. «Это для тех, кто плохо себя ведет», — равнодушно сообщила служанка. «Раздевайся и пойдем в купальню». «А я не могу раздеться там», — неуверенно покосилась на распахнутую дверь. «Я же не пойду голой через весь замок». «Во-первых, не через весь, а во-вторых, пойдешь. В противном случае я позову Лагда». «Кого?» — не поняла я. Служанка пристально посмотрела на меня, словно прикидывала про себя, валяю я дурака или реально не разбираюсь в здешних порядках. Видимо, склонилась она все же к последнему, потому что ее серые глаза на мгновение потеплели. «Тебя выкупили или привезли в дар нашему повелителю?» — спросила она. «Меня? Как это у них называется? Не спаслали боги. Я сосуд Сатхира». Женщина отпрянула, изменившись в лице. «Сосуд? Во имя Южной! Простите, госпожа! Я бы ни за что! Я... Не говорите Лару! Я приняла вас за... Простите! Пойдемте, я провожу вас в ваши покои!» Рассыпаясь в извинениях, седая служанка бросилась вон из комнаты в противоположный конец башни. «Пустите!» — прикрикнула она на драконит, развалившихся на подушках. «Разложили ноги! Осторожнее, госпожа! Не споткнитесь!» Переполох моя новая знакомая устроила знатный. Такую суету развела. Собрала других служанок. Меня перепроводили в просторную спальню с гигантской кроватью и балдахином. При этом их вообще не волновало, что у комнаты уже была хозяйка. Драконида по имени Маэна. Как мне объяснили, до этого самого дня она значилась главной любимицей Сатхира. И это было заметно невооруженным глазом. Столько золотых украшений я еще не видела ни на одной женщине. Роскошная копна волос глубокого сапфирового оттенка, внушительные формы. Она будто сошла с обложки мужского журнала или плаката для дальнобойщиков. Сложно было поверить, что Маэна не прибегала к помощи пластической хирургии. Когда служанки начали выгонять дракониду из ее личных покоев, я морально приготовилась к буре. Ну а кто бы стал терпеть конкурентку? Во всяком случае, выглядела Маэна вполне холеной и обеспеченной. Сатхир окружил ее привилегиями. И раз уж она смирилась с ценой, которую приходилось за это платить, то с какой стати ей теперь уступать сомнительные девицы вроде меня? Однако драконида и бровью не повела, увидев служанок, которые принялись собирать ее вещи. Она подошла ко мне, взяла за руку, а потом произнесла едва слышно. «Теперь это твоя забота. Держись». И вышла. У меня и до этого было паршивое состояние. Теперь я и вовсе готова была сигануть из окна, как ас в день нашего знакомства, и надеяться, что все это закончится быстро и без мучений. Любимая наложница Сатхира рада от него избавиться? Нет, я видела, что он мерзавец. Но даже если его женщина готова отказаться от комфорта в обмен на свободу... Ох, и встряла же я. «Маэна!» — окликнула я ее, догнав в коридоре. Она удивленно обернулась. «Постой». Я сделала паузу, убедившись, что поблизости нет любопытных ушей. «Как отсюда выбраться?» Черные глаза дракониды насмешливо блеснули. «Не как, а когда. Когда он найдет тебе замену. Видишь, мне повезло. Всего 12 лет». 12? У меня аж колени подогнулись, и я прислонилась к стене. «А нельзя как-то его... убить?» — спокойно уточнила Маэна. — Поверь, я пыталась, но он всегда берет с собой Лагда. На оргии, в спальню. От рассказа дракониды у меня волосы встали дыбом. Как выяснилось, женской половиной замка заправлял охранник Сатхира, немой Лагд. Собственно, немым он стал благодаря повелителю. Лар попросту вырезал ему язык, чтобы тот не распускал слухов. Этот самый Лагд тенью ходит за хозяином, и если какая-то из наложниц пыталась сопротивляться или нападала на Сатхира, Лаг тут же убивал ее. Пара таких показательных казней, и девушки Алого Гада стали гораздо послушнее. «Но если ты будешь ласковой», — пыталась успокоить меня драконида, то можешь тянуть из него сколько угодно золота». И она подцепила пальцем одну из своих цепочек. «Я обеспечила себя на всю оставшуюся жизнь». Так вот, зачем Сатхир дважды грабил Саливарню. С одной стороны, меня ужасно разозлило, что он тратил все на женщин. С другой, отчасти я понимала Маэну. Хотя лично для меня никакое золото мира не компенсировало бы близость с Сатхиром. «Я не смогу так», — призналась я Дракониде. «И я готова рискнуть. Мне нужно любое оружие. Яд, нож. Хотя бы намекни, где взять». «Я любила его!» — неожиданно громко возопила Маэна, и лишь потом я увидела, что мимо нас просеменила седая служанка. Когда же она отошла на достаточное расстояние, Драконида обняла меня и выдохнула на ухо. Правый набалдашник на изголовье. А потом снова приняла патетическую позу. «И передай ему, что я умру без него!» «Правый набалдашник? Что она имела в виду? Я хотела сразу же пойти и выяснить это, но меня вновь обступили служанки. Не знаю, каким чудом я вытерпела все эти приготовления. Меня мыли как ребенка, натирали ароматическими маслами, от которых першило в горле. Я уж молчу про депиляцию воском. Не знаю, лично ли распорядился Сатхир на этот счет, но он явно не собирался медлить с зачатием наследника. Пока служанки надевали на меня полупрозрачный пеньюар и завивали волосы раскаленными щипцами, я невольно вспомнила те самые советы коуча, которые помогли мне пережить переселение в этот мир. Во всем искать позитив? Отлично. Плюс номер один. Очень скоро все разрешится. Мне не придется изнывать от неизвестности. Сатхир придет, и какое бы оружие ни припрятала Маэна в спинке кровати, я им воспользуюсь. Плюс номер два. Если мне удастся убить Алого, я помогу не только себе. Я спасу Эвис, всех этих девушек, трусливого генерала и, главное, Астора. Да, он не простит меня, но его руки будут чисты. Я разрублю клубок старой вины, он станет повелителем. Поди плохо. Что же до меня? По крайней мере, меня не будет мучить совесть. И, наконец, плюс номер три. Если Сатхир меня убьет, меня уже точно ничто и никто не будет мучить. Возможно, моя смерть поможет Астору понять, что за чудовище его братец, и Астор, наконец, свергнет его или хотя бы вызовет на бой. Если же нет, я этого уже не узнаю. Ах да, еще один маленький бонус. После стараний служанок я выглядела, как после дорогого спа-салона. Умирать так по-королевски. Когда женщины оставили меня в покое, предупредив напоследок о скором визите Лара и заперев дверь, романтично, правда? Я кинулась к заветному изголовью кровати и открутила правый набалдашник в форме головы дракона. Внутри оказался длинный и тонкий стилет. Причем не какой-нибудь старый и проржавевший. Острое, как бритва, лезвие блестело, словно его регулярно точили и чистили. Похоже, Маэна заботилась о нем. И я поклялась себе, что делала она это не зря. Крепко сжала драконью голову. Примерилась пару раз, вспоминая рост Сатхира и прикидывая, где его гнилое сердце. Нет, лучше все-таки в шею. Там куча вен и артерий. Куда-нибудь да попаду. А сердце? Вдруг он носит доспехи, или я промахнусь и ударю в ребра? Подложив под одеяло несколько подушек, я встала у двери. Расчет был прост. Сатхир заходит, видит очертания моего тела на кровати, спешит к нему, потирая потные ладошки, и я набрасываюсь сзади. Втыкаю стилет в его шею, и все. Дальше будь что будет. Попробую, конечно, убедить немного Лагда, что ему от гибели тирана только лучше. Но это уж как пойдет. Время тянулось, как старый удав. Минута за минутой медленно опутывали меня, заставляя холодеть от страха. Перед глазами все плыло и темнело, ладони взмокли, к горлу подкатывала тошнота. А если я не смогу? Звучит героически, убить негодяя. Но я ведь и крови-то побаиваюсь. И никогда ни на кого не нападала. Максимум, тушку курицы разделывала. Когда снаружи послышались тяжелые шаги, я уже балансировала на грани обморока. Почти ничего не видела. Все свое внимание сосредоточила на чертовой драконьей башке в руках. Будто в замедленной съемке под дверью мелькнула тень, щелкнул замок, заскрипели несмазанные петли. Красная туника, золотые доспехи, вышитый герб на плече. Пряный запах багряного дыма. «Она тут!» — Слышу сквозь шум в ушах. «Да, Садхир Лар, она тут». Стиснув зубы, рывком бросаюсь на мужчину. «Удар! Алые брызги! Стилет упирается во что-то твердое. Кость?» Замахиваюсь снова, но меня кто-то или что-то отталкивает прочь. Лезвие с лязгом летит на пол. И только теперь я вижу, наконец, изумленное лицо своей жертвы. И нет, это не Садхир. Это дракон, которого я полюбила. «Ас!» — вырывается у меня из груди, и комната погружается в темноту.